Пока все были заняты этой сценой, служанка, раздевавшая почти бесчувственную девочку, обшарила ее карманы и, нащупав на носовом платке маленький узелок, в котором были завязаны 2-3 серебряные монетки, поспешно сунула его к себе в карман, озираючись, чтобы кто-либо не подметил ее ловкой эволюции. Несколько больных, между тем, продолжали свои громкие жалобы, стараясь обратить внимание надзирательницы на зараженный тюфяк из-под покойницы. «Что нас главным стращать?» — говорили они. «Мы сами будем жаловаться, как попечители приедут. Сами все им расскажем». Немка походила-походила, подумала-подумала и сообразила, что в самом деле лучше будет приказать, чтобы принесли Маше свежий тюфяк. «О, чтоб вас, дьяволы!» — со злобой ворча про себя, отправилась служанка исправлять ее приказание, ибо ей лень было идти в больничный цейхгаус и тащить наверх свежие вещи. С невольно неприятным чувством легла Маша в постель, зная, что на этом самом месте, на этой самой кровати, за 4 часа до нее умерла в страшных мучениях женщина. А завтра... «Еще кто-нибудь умрет», — думалось ей в лихорадочном жару. «А там, может быть, и я. Да, и я. И я». Пронимала ее дрожь при этой мрачной мысли, потому что и самая обстановка больничной палаты как нельзя более способствовала усилению подобного настроения. Теплый и тяжелый воздух, насыщенный больными испарениями и запахом разных мазей в разных углах, то удушливый кашель, то глухие страдальческие стоны труднобольных, брежущий слабый свет от единственной сальной свечи, вставленной в воду, которую наполнен длинный цилиндр жестяного подсвечника, стоящего на полу у печки и весьма напоминающего собою те подсвечники, что обыкновенно ставят над покойниками, длинные халаты, словно саваны, болтающиеся на тощих фигурах, тихо бродящих по комнате вроде каких-то теней, шепотливый говор выздоравливающих и громкая перебранка двух пьяноватых служительниц, которую из соседнего коридора гулкое эхо разносит по смежным комнатам. Вот какую с первого раза представилась эта больничная палата грустным глазам заболевшей Маши. Нельзя сказать, чтобы впечатление, навеянное такой обстановкой, заключало в себе что-либо светлое и успокоительное. Никто не почел нужным осведомиться у Маши, ела ли она, что сегодня, не надобно ли ей чего, никто и первого медицинского пособия не дал ей в первые часы поступления ее под филантропическую кровлю общественной больницы. Да и кому было думать об этом? Дежурный врач, заигравшийся в карты у своего начальника, слишком хотел спать для того, чтобы ломать голову над изысканием каких-либо пособий. Дежурному фельдшеру с надзирательницей, что за дело без доктора думать о таких вещах, тем более, когда он объявил, что хочет спать, и просил не беспокоить себя. Желание, которое необходимо, надо исполнить, потому что он состоит в слишком приятельских, дружелюбных отношениях с главным доктором. Да зачем эти первые пособия, если все равно завтра утром вновь прибывших больных осмотрит палатный ординатор? Кому предназначено умереть, тот умрет и с медицинскими пособиями, точно так же, как и без онных. А кому предназначено выздороветь, тому обождать до утра вовсе неважное дело. Так рассуждают относительно этого дела некоторые господа, заинтересованные в нем непосредственным образом, и нельзя не согласиться, что подобное рассуждение имеет на своей стороне много фаталистической основательности. Ночь провела Маша неспокойно, и от болезни, и с непривычки спать в людной комнате под аккомпанемент кашля, хрипения и стонов. Под утро только что забылась она несколько более спокойным сном, как вдруг в 8 часу утра была разбужена топанием разных шмыгавших ног, стуком половых щеток, громким говором прислужниц и некоторых больных, но более всего неприятно подействовал на нее холод, резкий, сырой, почти уличный холод, который проникал к ней под плохенькую байку. Маша раскрыла глаза и огляделась. Две служанки размашисто мели пол и подняли целый стол пыли.